закрываем глаза, и вместе с нами в темноте исчезает ночной город, зажигая то тут, то там огни в одиноких и тоскливых домах. Там, за плотной стеной из потемневших домов, в беззвучной и монотонной тишине, ты лежишь одна и тихо плачешь, роняя на подушку свои чистые слезы. Твое сердце, разрываясь от боли, бьется так сильно, что биение превращается в сумасшедший ритм, не дающий тебе уснуть хотя бы на секунду. Выключив весь свет и закрыв на ключ все двери, ты глядишь в окно, ожидая увидеть там новый день. Но впереди только долгая ночь, обесцветившая этот город. Держать тебя за талию и тихо повторять, как очень сильно я тебя.